776-23-90. Гарольд набрал номер, ожидая услышать невыразительный голос какой-нибудь домохозяйки, ищущей приработка для своего сына. Однако ему ответил профессиональный голос секретарши. «Фирма «Пастораль». Работа в теплицах и выездная служба. Чем можем помочь?» Гарольд объяснил, что выездная служба могла бы ему помочь. «Неужели до этого дошло?» — подумал он. «Подстригальщики газонов открыли свое дело и наняли секретаря». Он поинтересовался о цене, и голос назвал вполне приемлемую цену. Гарольд повесил трубку, чувствуя томящее беспокойство, и вернулся на веранду. Включив радио, он сел и стал смотреть на субботние облака, медленно плывущие по субботнему небу над его заросшей лужайкой. Клара с Алицией уехала к своей матери, и дом был пуст. Для них будет приятным сюрпризом, если к приезду лужайка будет подстрижена. Гарольд открыл новую банку пива и покачал головой, услышав, что Драго после двух промахов подряд угодил мячом в отбивающего. Легкий ветерок обдувал веранду. Сверчки тихо трещали в высокой траве. Гарольд проворчал что-то нелестное в адрес Дика Драго и заснул. Спустя полчаса его разбудил звонок в дверь. Вставая, он опрокинул открытую банку с пивом. У двери стоял толстый мужчина в перепачканном травой комбинезоне, лениво пожевывая зубочистку. Его живот настолько выдавался вперед, что у Гарольда возникла мысль, что он проглотил баскетбольный мяч. «Да», — вопросительно сказал Гарольд Паркет, все еще не до конца проснувшись. «Меня прислали из Пастораль, дружище», — весело ответил толстяк, почесывая живот. «Ты ведь звонил, так? Ведь верно, дружище?» Он без конца улыбался. «Ах да, лужайка. Так это вы?» Гарольд тупо уставился на гостя. «Точно, я». Газонокосильщик раскатисто расхохотался прямо в заспанное лицо Гарольда. Гарольд беспомощно смотрел, как косильщик прошел мимо него через холл, гостиную и кухню и вышел на веранду. Теперь Гарольд понял, что это был за тип. Он встречал подобных ему раньше среди работников санитарной службы или дорожных рабочих где-нибудь на автостраде. Они всегда стояли в стороне, отложив свою лопату, курили Lucky Strike или Camel, глядя на тебя так, словно они — пуп земли. Они могли избить тебя из-за $5 и в любой момент переспать с твоей женой. Гарольд немного побаивался таких людей, с коричневой от загара кожей, глазами, окруженными сеткой морщин, и всегда знающих, что нужно делать. «Газон на заднем дворе, настоящий луг», — обратился Гарольд к косильщику, неожиданно для себя понизив голос. «Он квадратный, и на нем нет никаких заграждений, но он весь зарос». Голос его вернулся к нормальному звучанию, и Гарольд обнаружил, что он извиняется. «Я боюсь, что сильно запустил его». «Ничего, дружище, все в порядке». «Отлично, отлично, отлично!» Косильщик ухмыльнулся шутке, которую обычно отпускают коммивояжеры. «Клянусь Церцеей, нет никаких проблем. Плодородная земля, вот в чем причина. Я всегда это говорил». «Клянусь Церцеей?» Толстяк взглянул на приемник. В этот момент Ястрежемский снова выбил мяч за поле. «Болеешь за Ред Сокс? Я предпочитаю Янки». Он прошел через дом и направился к входным дверям.